Эпилог. Аэроэкспресс международного аэропорта в Денвере замедлил ход и остановился. Когда автоматические двери открылись, я поспешил к эскалатору. Поднялся по движущейся лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и наверху повернул в терминал. Глория, Ник и Родни стояли в 6 метрах от выхода, держа в руках большой яркий плакат «Восхождение на Эверест 2017». Мы с Гло долго обнимались и несколько раз поцеловались. Я подошел и обнял Ника. Он похлопал меня по спине обеими руками и сказал: «Я знал, что ты сумеешь, папа. Я так и знал». «Спасибо, Ники». Родни стоял позади Ника и сиял улыбкой. Я подошел к нему, и мы рассмеялись, обнимаясь. «Как же я рад тебя видеть, амиго!» — сказал я. — Я так рад за тебя. Так держать, дружище. Все говорили о том, до чего же я отощал, а Глория не переставала теребить мою жидкую бородку. Она сказала, что через несколько часов у нас на веранде будет небольшой пикник. Я был в восторге, но мне хотелось внести в меню кое-какие изменения, о которых я думал, пока был на Эвересте. Помахав пальцем с наигранной строгостью, я прервал общую болтовню. «Только никакой яичницы, никакой картошки фри и никаких блинчиков!» Все рассмеялись. Забрав с багажной ленты 2 моих баула, мы направились домой. Несмотря на то, что я был измотан 38-часовым перелетом и еще одной ночью без сна, я с воодушевлением отвечал на вопросы. Мы все были в изумлении от того, до чего быстро я оказался дома в этот раз. Полет на вертолете до Катманду и отличное авиасообщение позволили мне добраться из базового лагеря в Денвер всего за 4 дня. Когда я вошел в наш дом после 66 дней отсутствия, наш чудо-пес Джейк принялся лаять и носиться кругами. Глория, Ник и Родни взялись готовить ужин. Пока мы ждали Алана с Дианой и Джордан, я пошел принять душ и встал на весы в ванной комнате. Я похудел почти на 10 килограммов. Через несколько дней мой друг и тренер Сэнди дал мне тест на определение состава тела. Хотя я весил 69 килограммов, содержание жира увеличилось с 12 до 18%. Из 10 килограммов, которые я потерял, около килограмма составлял жир, а остальные 10 – мышцы. Из-за того, что наверху мы не можем питаться правильно и съедать достаточно пищи, за 2 месяца Эверест сожрал все мышцы, на наращивание которых у меня ушли годы. Примечание автора. Весь вечер мы праздновали, и я получил все, почему так истосковался. Дом, тепло, хороших друзей и свежую еду. Родни записывал видео, а Алан произнес трогательный тост под шампанское, и мы все чокнулись. «У меня тоже есть тост», — сказала Глория. Я скользнул ближе к ней, и мы обняли друг друга за талию. Глория заговорила. «Мы познакомились, когда нам было 19, и он тогда читал кучу книг о восхождениях на Эверест. И я подумала, когда-нибудь этот парень доберется туда. Я знаю, он сможет». Ну, вот и смог. Ну, а что же дальше? Из множества вопросов, которые мне задавали после Эвереста, чаще всего спрашивали именно об этом. Впервые этот вопрос прозвучал во время вечеринки в пивном баре, которую мы с Глорией устроили, чтобы поблагодарить друзей и всех, кто поддерживал меня на пути к горе. Поскольку на тот момент я пробыл дома всего неделю, и даже не успел физически восстановиться, я хитроумно уклонился от ответа. «Следующая моя цель — допить это пиво». Позже мы организовали общественное мероприятие, где я поделился своей историей восхождения на Эверест и показал фотографии, чтобы собрать деньги на продолжение восстановления Непала после землетрясения. Камера, которая сгорела сразу после восхождения, так и не заработала. Мне удалось восстановить большую часть снимков на карте памяти, за исключением примерно 20 фото, сделанных на вершине. Хотя я разочарован тем, что потерял эти снимки, у меня остались несколько фотографий Пикея со мной на вершине и великолепного восхода солнца с высоты 8839 метров. Наряду с тысячами других фотографий я привез домой незабываемые впечатления о трепете и восторге, которые я пережил на Эвересте. Этого более чем достаточно. Примечание автора. Во время сеанса вопросов и ответов один из альпинистов поинтересовался, куда будет моя следующая экспедиция. Никаких конкретных планов у меня не было, но я упомянул несколько интересных мест в Южной Америке. Через 7 недель после восхождения вопрос о том, что же будет дальше, возник с новой остротой. Я тогда только что закончил выступать на корпоративной конференции для специалистов по безопасности. Во время перерыва на кофе я болтал с дамой средних лет, которая сказала: «Интересно, как вы будете выбирать свое следующее приключение? В конце концов, нельзя же подняться никуда выше Эвереста?» Я на мгновение умолк. Затем ответил: «Это верно. Нет ни одной горы выше, но в жизни будут задачи сложнее, чем Эверест». А потом я стал думать. В самом деле, каким будет мой следующий Эверест? Я хотел подняться на Эверест отчасти потому, что эта идея привлекала меня и заряжала энергией. Я знал, что, побывав там, стану лучше. Решение трудных задач, таких как восхождение на гору, марафон или получение ученой степени, всегда заставляло меня делать больше и становиться лучше. Принимая такие вызовы от жизни, я сумел сформировать стойкое мышление, и оно помогало мне лучше принимать перемены, противостоять невзгодам и переносить неопределенность. Несколько мгновений, которые я провел, стоя на вершине Эвереста, не изменили меня. Однако это помогло развитию стойкости, необходимой для восхождения к вершине. И это повлияло на все аспекты моей жизни. Хотя еще до поездки в Непал мне диагностировали начало развития диабета, после возвращения мои показатели сахара в крови оказались самыми низкими за последние годы. Суровые физические требования, предъявленные Эверестом, помогли мне отдалить развитие болезни. Улучшившаяся физическая форма теперь позволяет мне сохранять активность на 6-м десятке и контролировать вес, благодаря чему я не принимаю лекарств. Дисциплина и сосредоточенность, которые я развивал в себе, чтобы подняться на Эверест, помогают мне сохранять здоровье. Оглядываясь назад на свою карьеру альпиниста, я вижу, как решение все более и более сложных задач неуклонно готовило меня к восхождению на Эверест. Мне было важно выбрать высокие цели, а затем работать над собой, чтобы суметь дотянуться до них. Сознательно соглашаясь на серьезные испытания, я становился более стойким и лучше подготовленным к следующей горе впереди. Всегда есть следующий Эверест.